Внезапно Полукет, который до этого сидел полностью расслабленный, напрягся. Он вскочил, стал крутить головой. «Там машины и мотоциклы», — резко сказал он нам и показал рукой направление. Мы как по команде схватились за оружие и подбежали к нему. Выглянув из-за камней, увидели следующую картину. От одного из оазисов ехала какая-то машина, а за ней несколько мотоциклов. Было достаточно далеко, даже не знаю сколько. Как их Полукеду чуял? И почему в оазисе индейцев не почувствовал? Деревья мешают? Мысли вихрем пронеслись в моей голове. Машина ехала с левой стороны от оазиса, и получалось так, что она была как бы скрыта им. То есть из джунглей их было не видно. «Кажется, за тачкой гонятся», — сказал Митей, положив СВД на один из камней и смотря в прицел. «Вижу раз, два, девять мотоциклов и тачка», — быстро сосчитал он. «БМВ, кажется, старенькая какая-то. Индейцы за ней гонятся». Мы быстро достали бинокли и стали наблюдать за погоней. «Полукет, держи!» — крикнул ему Митя и бросил бинокль. Тот поймал его на лету, кивнул в знак благодарности и также стал в него наблюдать. Меж тем БМВ, а то, что это она, я уже рассмотрел, приближалась к нашему оазису. В ее крыше и, кажется, еще в крышке багажника я рассмотрел несколько воткнутых копий, и, кажется, вон в крыше сбоку топор еще торчит. Когда они подъехали еще ближе, я более детально рассмотрел преследующих баварца этих недоделанных рокеров. Абсолютно все водители мотоциклов были разукрашены красками. Красные, синие, зеленые и белые полоски опоясывали все их тела. Лысые, с короткой стрижкой, у двоих вон иракезы на башке, тоже разноцветные. Подъехали еще ближе, и я их еще лучше рассмотрел. Одеты по-разному. На одном жилетка, обычная строительная оранжевая жилетка. У другого какой-то кусок ткани через половину тела. Банщик какой-то. Шорты. На других различной длины штаны, торчащие из множества ремешков, опоясывающих тела перья, которые развивались на ветру. Шлепки, кроссовки, ботинки. Просто пипец. Какая-то просто нереально дичайшая смесь апокалипсиса индейцев, рокеров и байкеров. На глазах у этих хрен пойми кого и лыжные очки, и обычные. Но абсолютно все вооружены холодным оружием. В чехлах, прикрепленных к мотоциклам, торчат рукоятки оружия. Может и холодное, а может и огнестрел. Не разобрать. У нескольких такие же рукоятки торчат из-за спины. А мотоциклы? Мотоциклы — это вообще что-то с чем-то. В их марках я особо не разбираюсь. Но отличить там кроссовые от туриста или спортбайка смогу. Нет, едут-то они как надо. Но какие-то они все пожеванные, что ли, побитые, поцарапанные. Фар у половины нет. Пластик и ветровые стекла отсутствуют вообще у всех. Вон тот мотоцикл с толстым полуголым водителем, скорее всего, раньше был большим туристическим мотоциклом. А сейчас я его с трудом узнал. На таких мотоциклах ездят солидные, серьезные дядьки с музыкой на полную. По бокам у таких мотоциклов большие короба для вещей. Сейчас их не было, зато за этим толстым сидел тощий, разукрашенный хмырь с иракезом на башке, и что-то орал, размахивая двумя топориками. На соседнем мотоцикле сзади еще один из индейцев. Тот просто крутил над головой то ли цепью, то ли прощой, непонятно в общем. Погоня продолжалась полным ходом. «О, БМВ-то в 34-м кузове. Старушка уже. Половина лошадей под капотом уже, видать, давно сдохла. Вот и пытается водитель этого немца на нем оторваться от рокеров. Только силенок не хватает. И тут раздался резкий звук взревевшего двигателя мотоцикла. Точно. Он какой-то когда-то бывший красивым спортбайк и, кажется, красного цвета, сидящим на нем водителем-индейцем, резко прибавил обороты и буквально выстрелил вперед, быстро догоняя БМВ. Преследуемые и преследователи уже были в каких-то 200-300 метрах от нас, и расстояние до нашего оазиса быстро сокращалось. Они что, решили сюда сходу влететь? Это же самоубийство. Тем временем спортбайк догнал тонированную БМВ, и его водитель быстро выкинул в сторону левую руку. Арбалет на руке. Тут же мелькнула у меня мысль. Но водитель БМВ тут же среагировал. Он просто резко вильнул вправо и корпусом машины протаранил не успевшего среагировать рокера. Тот сразу упал на землю и стал бешено кувыркаться по ней, поднимая вместе с мотоциклом клубы пыли. «Круто!» — хохотнул Слива. Трое других байкеров обогнали машину с левой стороны, и каждый из них что-то бросил в машину. Кажется, копья плохо видно было. А водитель-то БМВ хорош. Понимая, что с помощью своего сильно уставшего мотора он не сможет оторваться от легких и быстрых мотоциклов, он решил воспользоваться тем, что у него 4 колеса, а не 2. БМВ резко стала тормозить. Мотоциклист, который ехал сзади, просто не успел среагировать, не увернуться, не объехать стоявшую резко тормозить БМВ и со всего маха влепился ей в задницу. Готов. От удара мотоцикл вместе с седоками разлетелись в разные стороны. А БМВ, потеряв бампер, снова взревела двигателем и опять стала набирать скорость. «Надо помочь БМВ», — возбужденно сказал я. «Митяй, сможешь кого снять?» «Попробую», — ответил он и буквально слился с винтовкой. «Бах, бах, бах!» — защелкали выстрелы один за одним. «Есть! Попал!» Один мотоцикл упал. «Второй!» А водитель БМВ вообще красавчик. Видимо, он увидел, что еще 2 мотоцикла упали, и снова резко нажал на тормоз. Но ехавший сзади мотоциклист на кроссовом мотоцикле успел среагировать и объехал практически полностью остановившуюся машину с левой стороны. «Пылища много, не смогу стрелять», — быстро сказал Митяй. Оставшиеся 5 мотоциклов, не обращая внимания на свои потери, тут же окружили БМВ и стали стрелять в нее из своих арбалетов, кидать копья и топоры. Индейцы решили во что бы то ни стало остановить машину. Но водитель немца просто так сдаваться не собирался. До нас было уже 150 метров, и мы все хорошо видели. Двигатель машины взревел, и БМВ стала просто на месте крутить пятаки, поднимая огромные тучи пыли. Мотоциклы бросились в рассыпную. Только один из них не успел. БМВ задела его своей задней частью, которая была утыкана копьями и стрелами. И от страшного удара мотоцикл и 2 сидящих на ней рокера с дикими криками улетели в сторону. Затем мы увидели, как БМВ вылетела из этой кучи пыли на свет Божий, и водитель тут же увидел еще 2 байкеров, которые уже развернулись и остановились рядом друг с другом. Но вот то, что на них вылетит БМВ, они никак не ожидали. Один успел быстро отъехать в сторону, а второй нет. И БМВ буквально снесла его своим кузовом и переехала еще вдобавок. Затем, не останавливаясь, с дикой пробуксовкой погналась за вторым. Но тот, почуяв, что пахнет жареным, поддал газу и, встав на дыбы, быстро оторвался. Баварец, недолго думая, исполнил полицейский разворот и направился в сторону оазиса. Один из сбитых им байкеров уже поднялся на ноги и попытался отбежать в сторону. Ну куда там? БМВ сбило его, и он как кукла перелетел через машину и шмякнулся на землю. И тут раздался хлопок. БМВ просела на передок с правой стороны. «Блядь, у него колесо лопнуло!» — заорал Слива. «Давай сюда, родной!» Вскочил он на камни и замахал над собой автоматом. «Сюда езжай! Мы прикроем, твою мать!» «Жми, братка, жми!» Мы, недолго думая, тоже вскочили на камни и начали орать, свистеть. Я дал короткую очередь в воздух. Полукет и тот орал. Только Митяй, выбравшись на камни, встал на одно колено и стал целиться. Осталось три мотоцикла. Не знаю, кто и сколько пассажиров было в машине, но они нас заметили, хотя тут только слепой не заметит. До нас не больше 100 метров было. Этот полуинвалид-немец, бешено рыча и буксуя, направился в нашу сторону. Оставшиеся трое байкеров развернулись и снова кинулись в погоню за машиной. То ли они совсем психи конченые, то ли нас не заметили. Выстрел. Рядом сухо щелкнуло СВД. Ближайшего к нам мотоциклиста буквально снесло с мотоцикла, и он, нелепо взмахнув руками, свалился. Не выдержав, я спрыгнул с камней и побежал навстречу машине. Судя по матам, сзади бежал Слива. «Слива, твой правый!» — заорал я и быстро остановился. Выстрелили мы практически одновременно. Я влепил длинную очередь в этого толстяка на туристе, а Слива укокошил мотоциклиста справа, да еще по ходу Митяй добавил из своей СВД. «Слива, Митяй, проверить рокеров!» — быстро сказал я, держа на мушке этих двоих на туристическом мотоцикле. Я как раз стрелял по ним. Толстого убил точно, а вот тощий, сидящий за ним, кажется, еще копошился там. Мотоцикл упал на бок и не кувыркался. «Выходите!» — крикнул я сидящим БМВ. Только я не знал, сколько там человек. Тут все четыре двери одновременно открылись, и из них вылезли молодые люди. «Девка!» — ошарашенно сказал Слива, увидав, кто был водителем. «Девушка!» — поправила она его и посмотрела на меня. «Хорошо водишь!» — крикнул, пробегая мимо нее, Митяй. «Падлы!» — выскочил с громким криком из машины парень и, быстро вытащив из крыши машины одной из многочисленных копий, подбежал к еще живому байкеру с другого мотоцикла. По этому мотоциклу стрелял Слива. Там сидело также двое. Водитель лежал, раскинув руки, а второй уцелел. Парень, ни слова не говоря, подбежал к уже почти поднявшемуся индейцу и, что есть силы, врезал ему с разбегу этим копьем по голове. Раздался треск. То ли сама палка копья треснула, то ли голова этого разукрашенного. Но он тут же упал и больше не шевелился. «Вы кто, спецназ?» — спросил у нас второй парень. Он вылез с правого переднего сиденья, оперся на открытую дверь и уставился на меня. В его руке был один из топориков этих рокеров. По голове у него стекала кровь. «Этот живой!» — крикнул Слива. Он как раз подбежал к тощему. Сначала врезал ему прикладом своего автомата, а потом, взяв его за руку, стал вытаскивать из-под мотоцикла. Тут же раздались несколько выстрелов из СВД. Мы все разом вздрогнули. «Контрольная!» — прокричал нам Митяй. Полукет стоял и улыбался, разглядывая девчонок. «Сволочи! Пузырь разбили!» — услышали мы полное разочарование голос этого парнишки, который проломил голову выжившему индейцу. «Я за этот коньяк кучу денег отдал!» Он уже подбежал назад к машине, открыл багажник и достал оттуда нифиговую такую бутылку на пару литров, вернее, только ее горлышко. «Вот же, млядь!» — поддержал его Слива, остановившись от вытаскивания из-под мотоцикла тощего. «Ха! Зато вторая целая, братан!» — улыбнулся этот хлопец и наклонился в багажник. И тут нашему вниманию он представил еще одну бутылку, даже бутылищу. В ней, наверное, 15 литров было. Они еще на колесиках таких продаются и на качельках небольших, чтобы наливать было удобнее. «Во, пацаны!» Подняв ее двумя руками над головой, показал ее нам. «Степ, завязывай с бухлом», — сказала ему водитель БМВ, отрываясь от рассматривания БМВ. Тачке, конечно, досталось. Вся ее задняя часть была как дикобраз. «Всю тачку нашпиговали», — поддержал ее тот второй. «Андрей, ты как?» — подбежала к нему вторая девушка. Ее блузка была разорвана, и она неловко прикрывала свою грудь остатками одежды. «Ерунда», — отмахнулся он от нее. «Ты сама как? Там в багажнике сумка есть. Возьми из нее футболку мою». «Так вы кто, мужики?» — повторил свой вопрос этот Андрей, повернувшись к нам. Вторая девушка подошла к багажнику БМВ и стала там копаться. Раздался звон бутылок. «У тебя кровь из головы идет», — кивнул я ему. «Тебя осмотреть надо. Предлагаю следующее. Все эти мотоциклы и трупы надо отсюда убрать и затащить в этот оазис», — обернулся я, показывая на него. «Таких, как эти рокеры, много. Они могут вернуться». «Запаска есть?» — спросил я у девушки-водителя. «Есть», — кивнула она. «Меняем. Машины утащим, мотоциклы и трупы, а потом поговорим». Водитель БМВ также подошла к багажнику за запаской. «Я помогу», — спохватился Слива и подбежал к ней. «Ого!» — воскликнул он. «Да тут бухла на роту хватит. Вы на пикник, что ли, собирались?» «Да», — услышал я девичий голос. «Да только не доехали, кажется». «Слива». «Наташа», — представилась девушка. «Тот серьезный Саша», — ткнул Слива в меня пальцем. «Тот Митяй». Палец Слива перешел на нашего снайпера. Митяй сидел на колене и осматривал в прицел плато. «Молодец», — смотрит по сторонам. «Тот чувак с палкой — полукед. Он немного отстает в развитии, но чувак что надо. Не смейтесь и не подкалывайте его». «Андрей», — подошел ко мне второй парень, протягивая руку. «Надя», — услышал я вторую девушку. Все быстро перезнакомились, и мы взялись за дело. «Братан, тот второй живой?» — услышал я крик Степы. Он, кажется, к Сливе обращался. «Живой, я его связал, пока его же ремнями. Вон, лежит, глазами хлопает. Надо его в оазис оттащить и кляп на всякий случай сделать». «Он мой!» — радостно осклабился Степа. Тот подошел к нему и воскликнул. «Ах, это ты, падла, сестренку мою за грудь хватал!» Я тут же вспомнил про разорванную блузку у Нади. «Сейчас я тебе сделаю кляп». Степа быстро снял с себя кроссовки, затем носки, сделал из них кляп и, надавав по щекам этому индейцу, засунул ему свои носки в рот. Тот замычал и скривился. «Только попробуй блевануть или выплюнуть. Я тебе тогда свои трусы в пасть засуну». «Веселый хлопец», — хохотнул Митя, не отрываясь от прицела. «Это точно. Глядя на это, я тоже улыбнулся». «Вставай, рокер недоделанный», — отвесил Степа ему пару смачных пинков. «Шевели жопой, двигай к деревьям». За следующие полчаса мы поменяли запаску на израненном БМВ, перетащили трупы рокеров в оазис. Потом тросом, который также был в баварце, цепляли мотоциклы, которые были не на ходу, и волоком затащили их в кусты. Остальные прикатили, заводить не стали, чтобы не терять время. Трупы рокеров сложили в одну кучу и забросали ветками. Всех убитых мы обыскали и сложили все их вещи в одну кучу. У каждого набор из нескольких ножей различных размеров. По металлу было видно качество этого оружия. Были как и современные клинки, так и те, что они уже делали тут сами. У двоих нашлись бусы из человеческих зубов. Еще у нескольких игральные карты, свистки, расчески, пару авторучек, блокнот с рисунками. Набор инструментов был только в одном мотоцикле. Фляги и пластиковые бутылки с водой. Вяленые куски мяса, фрукты и овощи, завернутые в бумагу. Современные хорошие маленькие рюкзаки были у троих. Скорее всего, сюда люди попадают. Вот они их и грабят. Сломанный сотовый телефон, наушники с плеером, несколько баночек с краской, которой они себя разукрашивают, несколько фонариков, спички, зажигалки. У многих на руках и ногах одета защита. Большинство самодельное. Из чего она сделана, я так и не понял. Но вроде крепкая с виду. Огнестрельного оружия тоже нет. Вот теперь все. Устало плюхнулся я на землю, когда все мотоциклы и трупы были убраны с плато, а БМВ загнано в оазис и также замаскировано. «Кто же они такие?» — вопросительно спросила Наташа. «Я бы тоже хотел это узнать», — поддержал ее Андрей. «Таких байкеров я даже в кино не видел. Разукрашенные, как индейцы, ездят на мотоциклах». «Идите сюда», — крикнул нам Митей, стоявший около кучи убитых нами индейцев. «Ну», — сказал я, подойдя к нему. «Следом за мной подтянулись остальные ребята». Только девчонки остались сидеть на месте. «Смотрите», — сказал Митя и стал влажной тряпкой протирать тело одного из убитых. Краска достаточно легко смылась с тела, и нашему взору предстало большое количество наколок на теле этого индейца. «У этого тоже наколки», — осмотрев труп другого, сказал Слива. «Колокола, церкви, прямо иконостас». «Зэки», — выдохнул Андрей. «Точно!» — кивнул я. «Только я тогда уже совсем ничего не понимаю». «У этого на руке вытатуировано Дима», — показал нам костяшки пальцев другого трупа Слива. «Надо подумать», — почесал я затылок. «Пошли в тенечек». «Может, хряпнем, пацаны?» — весело подмигнул нам неунывающий Степка и с ловкостью фокусника достал из пакета бутылку текилы, пакет сока и шоколадку, когда мы усели в теньке больших валунов. «Можно мне шоколадку?» Тут же взял цель Полукет. «Бери, конечно», — разрешил ему Степа. Полукет с быстротой молнии метнулся к плитке шоколада, схватил ее и тут же отбежал в сторону. Послышался звук срываемой обертки и следом за этим громкое чавканье. «Полукет, не чавкай!» Тут же рявкнул на него Митяй. Митяй сидел на одном из больших валунов, периодически смотря в прицел, осматривая плато. Чавканье тут же стихло. Четверка сидела и вопросительно смотрела на нас. «Сейчас все объясним», — помахал я руками перед собой. «Очень интересно послушать», — сказал Андрей. «Итак, рассказываю, что знаю и о чем догадываюсь», — взял я слово, посмотрев на часы. «До темноты еще далеко, успеем поговорить». «Торопитесь?» — спросила Наташа. «Сейчас сами все поймете». Я собрался с мыслями и начал говорить. «Давайте попробую угадать. Вы ехали куда-то на пикник. У вас полный багажник бухла и закуски». «Точняк, братан!» — хлопнул себя по коленям Степка. «Можно шашлыки замутить. Мясо есть». «Погоди, Степан», — осадил его Андрей. — Продолжай, Александр. — Так вот, вы ехали-ехали, либо остановились, либо на ходу попали в сильный дождь. Молния, ветер, все дела, хлоп, и вы в пустыне. Так? — Так, — очень удивленно ответили они. — Затем вы, скорее всего, увидели один из оазисов, ну, зеленый участок суши типа этого. Заехали в него. Там на вас напали эти индейцы, — кивнул я в сторону, куда мы сложили трупы. Вы подрались с ними. Судя по твоей разбитой голове, показал я на Андрея, которую мы уже перевязали, там просто глубокая царапина была, и твоей, Надежда, порванной блузки. Она уже тоже сидела в футболке. Точно, снова подал голос Степка. Как саранча на нас напали, еле отмахались от них. Потом вы прыгнули в тачку и дали дёру. Эти погнали за вами. Ну, а дальше вы все знаете. «Где мы, Александр?» — спросила Наташа. «Вы в другом мире», — прямо в глаза ответил я ей. Затем каждому из них я посмотрел в глаза и отчетливо сказал. «Выхода отсюда нет. Почему именно вы тут, никто не знает. Как вернуться назад, никто не знает. Это навсегда». Молодые люди сидели подавленные. Им не больше 30 каждому было. Обычная молодежь. Степка молча открыл бутылку текилы и сделал пару больших глотков. Потом также молча протянул ей Сливе. Ну и тот тоже приложился. «Мы одни тут?» — спросила Надежда. «Нет, людей тут много. Следующие минут 20 я им рассказывал про наш мир, города, оазисы, как и чем мы живем. В общем, без утайки выдал им полный расклад, как тогда рассказал все попавшим парапланеристам». Молодежь сидела подавленная. Надя даже заплакала. «Охренеть!» — выдохнул Степа и, забрав у Сливы бутылку, одним глотком допил ее до конца. «Не волнуйтесь, не опьянею», — сказал он нам. «Мне таких три надо». «А вы тут как очутились?» — спросил Андрей. «На нас также напали эти рокеры, и мы идем выручать своих друзей», — ответил я и быстро рассказал им про нашу ситуацию. «Кто они? Сколько? Как живут и чем дышат, мы не знаем. Столкнулись с ними сами только сегодня. Но мы в любом случае полезем выручать наших товарищей». «Мы с вами, чуваки!» — воскликнул Степа. «Мне этот парень все больше и больше нравился. Он прям огонь весь. Интересно, какой он в деле». «Ты оружием-то пользоваться умеешь?» — спросил у него Митяй. Краем глаза я заметил, как сидящие напротив нас молодые люди улыбнулись краешком губ. Степа без лишних слов взял лежащий недалеко от него калашник Сливы и в два счета разобрал его на составляющие, потом также быстро собрал. «Круто!» — кивнул Митяй. «Я так тоже умею, еще в школе научился». «Можете быть за нас спокойны», — спокойно сказал ему Андрей. «Я и Степа действующие сотрудники СОБРа». «Менты!» — хохотнул Митяй. «Полицейские, братан!» — засмеялся Степа. «Ментов уже нет давно». «Охренеть! Непростые ребятки сюда попали». «Так что, как оружием пользоваться, знаем», — продолжал Андрей. «Надя — сестра Степа и моя девушка. Наташа — наш хороший друг». Это чтобы вопросов лишних не было. Тут Слива аж плечи распрямил. Походу, запал он на эту Наташу. Понравилась она ему точно. «Мы с вами», — сказал Андрей. «Два хороших стрелка вам точно не помешают». «Или вы думали, что мы в кустиках будем отсиживаться?» «Мы с вами идем. Девчонки нас тут подождут. Сами мы из этой пустыни не выберемся. А с вами шансов больше. Так что командуй, Саша». «Мы не на прогулку идем», — сказал Слива. «Да все понятно, братан», — хохотнул Степа. «Не боись, не подведем. Еще будешь?» И он достал из пакета вторую бутылку текилы, показывая ее Сливе. «Степ, хорош, нам еще воевать», — сказал ему Андрей. «Понял», — кивнул тот и убрал пузырь назад в пакет. Я только сидел и улыбался на все это дело. Вот пацаны попались. Тут же все решили. Лихие ребятки, походу. Они мне сразу понравились. Никаких соплей и переживаний. Все четко и по делу. «Я не горю желанием тут сидеть и вас ждать», — сказала Наташа. «Я тоже», — пискнул Надя. «Подождите, девочки», — остановил их Андрей.